А вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Душа сгорела. Знаете, сегодня у многих людей от вот этих трудностей, особенно от связи с демоническими силами, у них полностью нет жизни. Им ничего не надо. Они как мертвые, ходят по земле, но уже никакой тяги к жизни нету. Ей же не имеется, душа сгорела, вот так сгорела, да и нету. Но желаний никаких нету, как все равно мертвые. Жить не хочется. Я так вот наблюдаю, я с этими людьми имею дело. Да, вот сначала создаст обстановку, а потом говорит, а теперь кончай жизнь самоубийством, знаешь, чем тебе жить? Покуда у людей еще есть желание жить, а то не борются с этим. Как только сжигают все внутри, всякое желание к жизни, предлагают, а теперь зачем тебе жить? Кончай жизнь самоубийством, и вопрос окончен. Но это не выход. Это не выход. Уже если так, то уже цепляйся за жизнь сколько можешь на земле. Потому что самая худшая жизнь на земле, она ни в какое сравнение не есть с той, которая в аду. Кто немножко знает про ад, я вам рассказывал. Я немножко пережил. Когда хотел узнать, Господи, покажи мне адскую боль. Ну, сегодня, наверное, я бы не додумался до этого. А в то время мне хотелось, что адскую боль покажи. Я хочу знать, как в аду больно. Я же вам рассказывал. Дело дошло до того, что бредить начал. Не сидеть, не лежать. Не кричать, не молчать. Потому что когда молчать нельзя, очень больно. Начинаешь кричать, еще больнее, потому что с легкими было связано. И Бог говорит мне, это на тебя только дохнуло адом. Это еще не адская боль. Поэтому твердая надежда – это когда мы с Господом на земле. И если даже на сегодняшний день нет того должного контакта, то покуда живете на земле, еще есть шанс и возможность. Никогда не пытайтесь отправиться туда, откуда вы назад не вернетесь больше никогда. А там уже ничего не поменяешь. Там уже ничего не исправишь. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы трезво мыслили, трезво понимали все вещи. Все вот они, как солома, огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. Вот это очень важное такое место Священного Писания, которое напоминает сегодня о многом. Говорит, вела торговлю отсюда. Что такое торговля? Это обмен одного чего-то на другое. Но более такое распространенная торговля. Это деньги меняем на товар какой-то. Но есть же, говорят, бартерный обмен. Ты мне 5 валов, я тебе мотоцикл. Ну, я как пример говорю, который одно самое. Но это обмен, это торговля. Когда дело касается нас, торговля, то это обмен духовного Божьего на греховное плотское. Это торговля. И мы нередко торгуемся, потому что, когда влечет к какому-то греху, к какому, я уже не говорю, их сегодня масса, то первое, что мы делаем, в чем заключается торговля? Мы святость меняем на беззаконие. Или Божий мир меняем на удовольствие какое-то плотское. А почему торговля? А я не раз об этом говорил. Потому что грех сладкий. Последствия греха тяжелые, а сам грех сладкий, люди любят его. И я думаю, что здесь и спорить никто не станет. Люди любят грех, он для плоти сладкий, вот в чем вся проблема. Потому и торговля идет. Идет торговля, обмен одного на другое. И здесь Господь говорит, ты вела торговлю от самой юности твоей. И это правда. С самой юности выбор, выбор, выбор и выбор, выбор и выбор, выбор и выбор. Бог одно предлагает, лукавый предлагает другое. А ты выбираешь. Торговля. Я бы не хотел, чтобы мы сегодня торговали чем-то. Но что здесь написано интересно. И вот эти государства на то время, сегодня, допустим, грех или люди, которые греху зовут, если сегодняшним языком говорит, во время посещения Господа они будут как солома. Вот для чего мы иногда поступаемся святостью? Даже иногда для того, чтобы друзей приобрести. Мы очень часто не делаем то, что нам надо делать. Мы боимся потерять друга. И думаем, для чего? Чтобы в трудное время была помощь. Но здесь Господь говорит, они никогда не будут вам помощью. Они не помогут. И вот эта дочь Вавилона, когда мы здесь, она думала, значит, при торговле, что о ней заботятся. И в трудное время помогут. А оказалось, в конце каждый сам о себе заботился, а не о ней. И когда пришло трудное время, то каждый побрел в свою сторону, и никто тебя не спасает. Почему? Они никогда не думали тебя спасать. Они думали о себе, чтобы от тебя взять, воспользоваться твоим. Они не думали, а мы думаем, что о нас заботятся. И здесь Писание говорит, во время посещения говорит, они будут как солома, и каждый побредет в свою сторону, никто тебя спасать не будет. И это надо, наверное, сегодня знать и понимать вот все эти вещи. Еще раз перечитаю. А вот они как солома. Что значит солома? Что-то вроде видимое есть, а когда огонь пошел, вспыхнуло и нету. Даже дерево и то дальше гореть будет, а солома мгновенно нету. Они как солома. Огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться. Ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. 48 глава. У нас еще есть время. Слушайте этот дом Якова. Называющийся именем Израиля и происшедшее от источника Иудина, клянущаяся именем Господа и исповедующая Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде. Вот такой длинный стих. И Господь обращает, слушайте это, дом Якова, называющаяся именем Израиля. Вот опять два имени. Дом Якова, это имя плотского Якова, вытесняющий, выживающий. Он вытеснял Исава, хотя, брат, обманщик, но все-таки самое точное перевод – это вытесняющий, выживающий. А называетесь именем Израиля. Вот такое вот интересное выражение. Слушайте, это дом Якова, называющийся именем Израиля. И происшедшее от источника Иудина. Потому что в Израиле было колено Иудина, особенное колено, из которого и Господь произошел по плоти. И вот Господь обращает внимание на нас сегодня. Называющиеся, а на самом-то деле, вы знаете, как написано? Клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилю, хотя не по истине, не по правде. Вот и все. Исповедуют имя Господа, Бога Израилева, но не по истине и не по правде. Скажите, если не по истине и не по правде, то можно кому-то глаза открыть на настоящую истину о живом Боге? Никогда. Можно открыть милость Божию, если не по истине и не по правде? Никогда. И сколько сегодня таких религий, которые исповедуют Господа, но не по истине и не по правде. Масса. Что значит по истине? По слову Господню. А по правде – это поступки по слову Божию, жизнь убогая. Вот будет настоящее исповедание, а не настоящее, называющееся. Я просто повторю тот случай, который я не один раз уже повторял. Вот именно на эту тему, потому что я, допустим, хочу сам не только называться, но и быть. Я хочу, чтобы и народ Божий не только назывался, но и был. Это же две разные вещи. Приехали братья, это было за Ганцевичем, я не то, что там про Америку рассказываю. Приехали в одну деревню, остановились отдохнуть. Ну и решили, что надо же где-то к верующим попасть. Смотрят, мужики сидят около магазина, ну их всегда ж много там. Ну подошли и спрашивают, вы скажите, где тут верующие живут? Один мужчина говорит так, если настоящие, то вот здесь, если не настоящие, то вот там. Он имел в виду по поведению, по жизни. Прекрасно рассудил все. Если настоящий, то в этом доме, а не настоящий, в том доме. Пожалуйста, выбирайте. Если вы настоящий, пойдете сюда, а не настоящий, туда пойдете, потому что вам же с настоящими делать нечего. Пожалуйста. И поэтому, если уже так подойти к этому вопросу, то когда кругом не настоящие, то кто пойдет к Богу тогда? Если тут не настоящие. Поэтому это здесь чисто такие практические слова сегодня для нас, которые надо принять во внимание и сделать вывод правильный. И пришедший от источника Иудина, клянувшийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде. Значит, есть полное исповедание заключается в исповедании словом и в исповедании делом. Это тоже надо понять хорошо. Потому что есть несколько категорий верующих или людей, которые Слово Божие они знают от и до. А живут лишь бы как. Это не исповедание полное. Есть другая категория людей. Они живут, очень стараются жить. Но не евангельское учение исповедуют. Это тоже не исповедание. Я, допустим, знаю примеры, когда уходили из наших церквей, некоторые немного, в другие деноминации, потому что там любят лучше. Там помогают, там кто-то другой. Да, есть такие, которые, да, в этом вопросе нет ничего необыкновенного, что люди прекрасно понимают, что хорошо и что плохо, и чтобы привлечь на свою сторону, будут делать. И я не раз говорил, ставил разницу между гуманизмом и между христианством. Гуманизм – это делать добро. Альтруизм – это делает добро безвозмездно, не ожидай что-то получить от того, кто делаешь добро. Но не говори о Боге, а христианство и делает, и говорит о Боге. Вот разница между гуманизмом и христианством. И если так выражаться резко, это первый враг христианства – гуманизм, потому что увлекает людей деланием добра. А что сегодня людям надо? Помочь в трудное время? Говорят, кто-то однажды сказал, какой-то древний мыслитель, что людям надо? Зрелище хлеба. Зрелище хлеба. И кто читал, не помню, как кажется, «Комсомольская правда» газета, там было значит, написано, «На земле наступает безбожная эра». Мне кажется, вот эта статья была. И там было очень интересно такое, ну, концевой вывод сделанный. Почему сегодня, допустим, религия оживает? Люди идут туда, где им более выгодно, где предлагают больше материальных ценностей. И вот на этой почве, говорят, люди будут оставлять Бога. И если бы действительно Христос не вмешался пришествием, то наступила бы безбожная эра, да, она была бы. Сегодня людям дай кусок хлеба, накорми их, кого надо, напои, им ничего не надо, ни Бога, ничего не надо. Поэтому я просто сегодня еще раз обращаю на это внимание, что одно дело быть, другое дело называться. Одно дело исповедовать поистине и по правде, а другое дело исповедовать Бога, Израилева, но не поистине и не по правде. Хотя я вообще затронул вопросы не только исповедания христианского, я другие вопросы затронул еще, которые могут стать без их разрешения правильной помехой вот на христианском пути. Я просто добавлю, когда-то кто-то, один из братьев с высокопоставленным чиновником разговаривал, что-то мы вот то и то хотим делать. Он говорит, пожалуйста, мы хотим помогать, мы хотим, значит, бездетным помогать, хорошо делайте. Мы хотим говорить о Боге. А вот этого нельзя. Вот это делайте, а вот этого нельзя. Ни в коем случае. Ибо они, второй стих читаю, называют себя происходящим от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф имя Ему, ибо они называют себя происходящими от святого города, то есть от Иерусалима. Они из колена Иудина, святой город, мы оттуда произошли. Но живя по плоти, никогда не докажешь, что ты из святого города произошел. Я вам рассказывал, как, значит, кто-то, один из братьев, когда в Брунклине есть такой район, я еще его повторю, именно вот на эту тему, которую я затрагиваю. Район Брунклина есть в Нью-Йорке. Там одни евреи, по сути дела, и их магазины и так далее, я уже об этом рассказывал. И когда ругаются, кричат, сквернословят, один из братьев подошел, говорит, да вы же, говорит, евреи, вы же святого города. Вы же, говорит, Господь хочет, чтобы вы были спасены. А они говорят так, а мы все равно будем спасены, потому что мы от Авраама произошли. А то, что мы ругаемся, что мы пьем, сквернословим, это не важно. Мы произошли от Авраама. Это вот то же самое. Они говорят, что произошли от святого источника. Говорят. Говорить много-много можно что говорить. И мы можем много что говорить на сегодняшний день. А на самом деле что? Они говорят, ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф имя Ему. Но Бог там не имеет никакой части абсолютно. Не знаю, насколько это верно, может быть, это в самом деле кто-то что-то выдумал. Но говорят, последнее учение, вот Талмуд, евреи, они говорят так, что святости особо не надо, особенно в отношении к язычникам. А говорят, их можно обманывать, можно все делать, только так, чтобы этого не заметили, чтобы не было поношения на Бога. Вот что самое главное. А так все можно. Ну, может быть, зря говорят. Я как-то видел, вот написано в их этом не то, что в Талмуде в учении последнем, это там последнее кто-то учение. Можно, только делайте так, чтобы никто не знал, чтобы не было поношения на Бога. Остальное можно, это не люди. Мы только избранные. Хотя на самом деле сегодня Священное Писание говорит, что сегодня спасается все через Христа. Никакой разницы нету. Нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного, но все вы одно во Христе Иисусе. Но люди, любящие грешить, они очень любят, когда их поддерживают в том, что ничего страшного нету, Бог милостивый, Бог просит и так далее, и так далее. И вот здесь вот это место так и говорит. Они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. А вы знаете, что такое опираться на Бога Израилева? Я говорю какую-то ложь, И опираюсь, что это Бог мне сказал. И насколько это сильно влияет на людей. А как это Бог мог так делать? А как это Бог мог так сказать, Бог? Как он мог так сделать? И вы знаете, что и авторитет подрывает, и разбивает человек. А может, в самом деле, эту, я никакого общения с Богом не имею. Вы меня поняли, что я этим хотел сказать? Опираться на Бога. Когда-то покойный брат Марчук сказал, именно вот в этом смысле слова. Говорит, кто-то проповедовал и говорит, сказал такую вот ересь, и говорит, мне Бог положил на сердце, и такое выдал, что он говорит так, и как-то ему Бог такое мог положить на сердце? Как Бог мог такое положить на сердце? Ни в какие рамки не лезет. Но опирать человек на то, что Бог положил на сердце. И кто-то сегодня примет и скажет, а что ты за Бог такой, который такие вещи ложит на сердце? Это же серьезная вещь, опираться на Бога. Но ты скажи, мне кажется. Я вот подумал, мне кажется, вот так надо. Но так, когда ты говоришь, что это от Бога пришло, это совсем разные вещи. Это не одно и то же. А потом получается лишь бы что. И думаешь, кто его знает, что-то уже есть. Бог, не Бог, на Бога опираются. А на самом деле, то Бог и не говорил, и не делал, и не составлял делать. Не было такого. Поэтому здесь просто для нас сегодня вот такое вразумление, наставление. Ну, проверяйте сами себя. Я себя, вы себя, а у меня как? Потому что если я сегодня говорю, а сам не измираю ничего, то какой смысл в этом? Посидели, послушали и пошли. Хотя, с другой стороны, написано, что слово Господне не возвращается тщетным Господу. Но как дождь и снег, который приходит напаять землю, так и слово не возвращается тщетным. Но я понимаю, я сегодня слушаю, читаю. Если я принимаю, оно мне будет во спасение. Не тщетно. Если я отвергаю, в осуждение, тоже не тщетно. Потому что Бог не может ничего делать, если не предупредит человека. Он уже предупредит, значит, не тщетно. Как бы я ни среагировал сегодня на это слово Господне, оно напрасным не будет. Или во спасение, или в осуждение. Но оно свою работу сделало. Оно бесплодным не было. Напрасным не окажется никогда. Господь Саваоф имя ему. Я задолго объявлял. Из уст моих выходило оно, и я возвещал это. И внезапно делал. Вы знаете, что значит внезапно? Это значит, Бог сказал... И хватило силы за короткое время сделать все необходимое для того, чтобы было так, как он сказал. Хотя, в принципе, Бог знал, что это будет. Но, говорит, сказал, сделал и внезапно делал. И все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Вот как Бог говорит о людях. Жилы в шее железные, то есть не смирается, не склоняется, а лоб медный, туда тяжело что-нибудь убить, такой твердый, не проникает и все. Лоб медный, в шее жилы железные. Потому я объявлял тебе задолго. Для чего? Прежде, нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повел этому быть. Вот причина, почему Бог так делал. Сначала говорил, человек должен был подчиниться шею свою, вот так вот склонить. Но он ждал, будет, не будет. И потом сбывалось, ага, значит, Бог говорил, надо шею склонить под его, потому что это его работа. Я говорю, знал, что ты такой, что тебя наклонить очень трудно, согнуть твою шею трудно. Потом, говорит, объявлял задолго, а потом делал, чтобы ты видел, чтобы ты передо мной преклонился, а не перед идолом, чтобы ты знал, что то я сказал, и я сделал, а не идол твой это сделал. Ты слышал. Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное. И ты не знал этого. Вот второй вариант. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день. И ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал, вот я знал это. Вот Бог видит гордость человеческую. Сначала вот возвещает впереди, что будет далеко-далеко где-то. Чтобы ты, говорит, знал, что я сказал, то я сделаю. Это я сказал. Это не идол, то есть я сказал и сделал. А некоторые вещи я не говорю, чтобы ты не сказал, а я это знал. Вот две причины. И Бог смотрит на человека. На что он способен? Если он способен присваивать себе Божье, а это у людей очень часто бывает, то Бог не говорит, чтобы говорит, ты не сказал, что я это знал. Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал, вот я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно. Вот причина. Почему Бог и так делает, и так делает? Мог бы все сказать наперед, говорит, присвоишь себе. Не скажу, подумаешь, что это мой разум, это я добился этого. Хотя, впрочем, если Господь что-то скрывает, то человек не возьмет. И те же самые научные открытия, вы помните это местописание, что Бог, говорит, дал тяжелое занятие сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем, исследовать все то, что делается под небом. Помните? А что делается под небом? А все. Все. И различные роды реакции химические, и воздух обновляется. Я как просто привожу пример. А люди же исследуют все это, исследуют атом, исследуют строение, исследуют все. Вот исследуйте, пожалуйста. Но это не значит, что то, если вы открыли, то не значит, что это ваша заслуга. Вы просто открыли то, что существовало давно. И что работает. И покуда Бог не отдаст что-то, человек не возьмет. Человек не возьмет. И, наверное, вы не один раз читали, что очень многие открытия людям были даны во сне. Кем уже? Другой вопрос. Бился Менделеев. Никак не. Потом увидел во сне таблицу. Раз и написал. А мы знаем, что во сне, да ученые по-своему объясняют это во сне. А во сне прямо подсознание, Бог может говорить и так далее, и так далее. Надо было отдать, отдал. А то, что Бог скрывает, не возьмешь. Не возьмешь. И мы сегодня это видим. Особенно, когда государство соревнуется друг с другом. И, в принципе, редко кто один выскакивал на такую недосягаемую дистанцию, что командовал всем. Как только что-то появилось в одной стране, то есть короткое время в другой, и уже не гегемония. Что-то появляется новое в одной стране. Глядишь, через пару, или украли, или сами достигли, но уже и в той стране есть. И опять уже не командует один человек, не командует одно государство. Вот отдается так вот постепенно, потому что если бы это было так, просто все произвольно было, наверное, хаос был бы очень большой. Но так все отрегулировано. Ты не слыхал, не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно. То есть Бог доверил тебе, а ты сломаешь это доверие своими неправильными поступками, неправильно будешь использовать то, что ты знаешь. Вот почему кто-то получал откровение, а сегодня не получает? А потому что использовал неправильно. Вместо того, чтобы молиться, начал рассказывать другим. И это была правда, но это было не для этого дано. Не для этого Бог давал их. Вот потому их и нету на сегодняшний день. А они были, а сегодня нету. Он неправильно использовал то, что Бог давал. И тогда Бог уже смотрит и говорит, стоп, больше не получишь. Ты не умеешь пользоваться, не спрашиваешь никогда. А как? Надо ли говорить? Кому надо говорить? Потому это тоже очень серьезные вопросы. Потому здесь Господь говорит, не знал, что поступишь вероломно, и потому и скрывал, и не давал. И от самого чрева матернего ты прозван отступником. И вот когда мы анализируем вот эти тексты, то самое большое отступничество, вот здесь, короче, отсюда сквозит прямо-таки, это присваивать славу Божию себе. Это очень серьезное отступничество. Человек, который в Боге, никогда не будет добиваться своей славы. Он будет добиваться славы Господу. А если себе уже, отступник. Не то делает, что надо. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления себя». Я просто напомню один из текстов Писания, когда Моисей заступался за то, чтобы понять, о чем здесь написано. Книга Чисел, 14 глава, кто может открыть, 15-16 стихи. Это Моисей говорил. «И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог увести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потом погубил его в пустыне». И помните, Бог тогда его послушал, Моисея. Сказал, Моисей, я тебя слушаю. Это не потому, что Моисей был умнее, но он просто сказал то, что было на самом деле, что Бог видел. А что это значит? Здесь не столько, да Бог уже так славы хочет, он достоин славы. Но он говорит так, если я потеряю славу в глазах людей, они больше ко мне не обратятся, и я их не смогу спасти тогда. Поэтому я лучше вот этих грешников веду, чтобы не сказали, не мог вести, чтобы другие народы и люди впоследствии поверили, что я могу делать. Потому что всякое действие неправильное, оно подрывает авторитет. Потому когда Моисей сказал, Господь сказал так Моисею, я этот народ истреблю, я от тебя произведу другой. А Моисей сказал, нет, говорит Господи, а что люди остальные мне скажут? Они скажут, вывел народ из Египта и не мог увести. И Господь говорит, я тебя послушал. Я послушал тебя, но не все войдут. Вот эти погибнут в пустыне, другие войдут. Но истреблять не буду до конца. И здесь вот Господь и говорит так. Ради имени моего отлагал гнев мой. И ради славы моей. Потому что люди обращаются к славе. К тем людям, которые имеют ее, им не надо тех, которые в бесславии находятся, от которых нельзя получить ничего. И Господь это прекрасно понимает. Если подорван авторитет, если нет часть той славы, то тогда люди не будут обращаться. Ни в церковь, если это церковь, ни к человеку, если это... Они говорят, все, мы к нему или к ней мы не пойдем, все, больше мы не пойдем. Отнята часть вот этой славы, отнята часть авторитета, все. Поэтому Господь это знает прекрасно все, и все вот это регулирует так вот разумно. Говорит, ради моей славы, как будто уже Богу так славы надо много. Но Его слава – это привлекать нас. Если ее не будет, мы никогда не пойдем. Туда, где мы не видим, что можно было бы взять. Я имею в виду с добрыми мерами, имею в виду. С добрым намерением имею в виду взять доброе от Господа. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Но я вот пытался понять, как серебро плавится. Я не нашел в Библии серебро. Очень мало написано, но, наверное, что-то все-таки есть. Расплавил тебя, но не как серебро. Вот что-то ж есть здесь. Вот как? Почему не так, как серебро? Но просто не мог ни до чего докопаться, не мог проверить, не мог зацепиться. Хотя понимаю, что если бы вот я понимал, это было бы очень хорошо. Потому что переплавку все мы проходим. А как серебро? Переплавил, но не как серебро. Значит, есть нечто, еще некая переплавка. Но она по уровню не равняется серебру. А что, как? Ну, может, когда-нибудь кто-то скажет. Может, я где-то что-то увижу, Бог даст. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. А уже без 5:9, я просто немножко заговорился. Потому пусть Господь благословит нас сегодня, пусть это слово ляжет на сердце наше, чтобы в будущее время оно было для нас ориентиром, чтобы было для нас весами в нашей жизни, чтобы нам жить, вести достойную жизнь христианина. Да благословит нас Господь. Аминь.